Радио, которое знают. Радио России, Иваново. Радио России, Иваново продолжает свою программу. Я приветствую в студии своих коллег Марину Кирьянову и Александра Павлова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. И мы все сегодня дружно отмечаем со всем миром День справедливой торговли. День справедливой торговли сегодня всемирный, и мы в студию пригласили эксперта, который мог бы нам подсказать, как работает сегодня рынок и насколько справедлив он по отношению к потребителю. Я приветствую нас в гостях Галактиона Кучава. Добрый день. Добрый день. Юрист, эксперт Ивановского регионального штаба Общественного народного фронта, координатор проекта «За права заемщиков». Галактион, скажите, пожалуйста, вот знаю, что вы были в числе людей, которые вот в апреле отслеживали цены на товары первой необходимости в магазинах, да, Ивановской области. А как с ценами обстоит дело сегодня и продолжается ли рост этих вот цен? На данный момент рост приостановлен. Я считаю, и в том числе благодаря нашему мониторингу, организованному Общероссийским народным фронтом в рамках проекта «Бюро расследований», мы проверяли цены на основные продукты. У нас была потребительская корзина. Вот. В нее, конечно, не входили лимоны и имбирь, но мы их тоже проверили. Естественно, основной скачок цен как раз был зафиксирован на данные два вида продукции, это лимон и имбирь. Доходил до того, что в крупных сетях цена на лимоны была 499 рублей за килограмм, а на имбирь около 1000 и больше. Вот. Сейчас цены стабилизируются. Конечно, сложно отследить все частные лавочки, которые у нас есть в регионе, но в целом цены стабильны. Вы непосредственно занимались отслеживанием роста цен в магазинах. А обычные потребители, обычные покупатели могут вот тоже заняться этим, отследить, в каком магазине, насколько поднялась цены и на что именно? И если они это заметили, что им дальше делать, куда обращаться? Они могут и должны, я думаю, как граждане Российской Федерации, обязательно это делать, тем более, если их права ущемлены, они считают данным ростом цен. У нас большая часть мониторинга проходила по звонкам граждан именно. То есть они звонили нам на телефон Общероссийского народного фронта и сообщали, что в данном магазине или в данной торговой сети они фиксируют нарушения там, или завышение цены. Мы, естественно, выезжали туда и проверяли, фиксировали, и все наши документы были направлены в управление Федеральной антимонопольной службы. Уважаемые радиослушатели, наша беседа проходит в прямом эфире, телефон студии 93-69-20. Если вас интересует эта тема, звоните и участвуйте в нашем разговоре. А мне хотелось бы спросить, вот этот рост, ну вообще понятие рост цен, он чем может быть обусловлен? Понятно, что вот эта ситуация эпидемическая и так далее, это может являться причиной для того, чтобы цены росли? Вы знаете, как нам заявляют, что у нас каждый продукт импортозависим, потому что мы, значит, в каждый чуть ли не продукт вкладываем частичку импортного продукта, да, мы или составляющий, и в связи с этим, значит, цены растут. Хотя у нас и правительство заявляло, что на каждый этап производства либо продажи продукции, да, оптовой либо розничной, должно быть там завышение цены на определенный, значит, пункты, да, и параметры, но не всегда это соблюдается, отследить это сложно, и вообще управление Федеральной антимонопольной службы должно этим заниматься вместе с Роспотребнадзором, да, но, к сожалению, вот нам приходится подключаться, регулировать. Я не думаю, что, ну, конечно, вполне возможно, что это связано с пандемией, но не на все продукты. Да. А как свою позицию, ну, описывают представители торговых организаций, вот почему выросла цена? Потому что поставщик ее поднял? Да, потому что поставщик ее поднял, потому что у поставщика, соответственно, или у производителя поднялась цена в связи с тем, что у него импортная составляющая его продукции, и получается, что они мотивируют рост цен именно этим. Да, но с другой стороны, у покупателей, у людей, которые приходят в магазины, эти самые продукты или там товары покупают, у них же нету соответствующей прибавки в зарплате и так далее. Естественно, да, поэтому мы и возмущены данным фактом. Вот. И считаем, что рост цен на продукты из потребительской корзины должен быть зафиксирован, да, и мониторится постоянно, особенно в такой вот период пандемии коронавируса обязательно. Поэтому на покупателя, я считаю, ни в коем случае на простом гражданине Российской Федерации никак не должно сказываться, да, чьи-либо сложности. Понятно, что бизнес тоже страдает, да, но мы должны объективно подходить к тому, что если гречка у нас растет, то вряд ли она может, значит, цена на нее может повыситься в связи с тем, что там есть какие-то импортные составляющие. Это запчасти на сельхозтехнику, которую убирают, обрабатывают? Ну, либо например, удобрения, да, которые ввозятся, экспортируются в нашу страну. Во время самоизоляции очень больным вопросом, вот для меня, по крайней мере, возник вопрос заключения юридических сделок. Так случилось, что мне просто пришлось искать нотариуса для определенных вещей, и с этим сталкивались, там, я думаю, многие из жителей нашей... Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, да. Вопрос-то надо решать, а люди, ну, по объективным причинам просто-напросто не работали, либо работали в усеченном варианте. И сейчас, после того, как, в принципе, начинает сокращаться история тех, кто остается дома, да, не захлестнет ли волной людей вопросов, накопилось же за период самоизоляции, не захлестнет ли нотариусов, юристов и вообще людей, которые занимались делопроизводством, вот та волна, что накопилась за эти два месяца? Ну, во-первых, хочу сказать, что нотариусы у нас все-таки работали. Нотариат Ивановской области было определено, что, значит, по области и по городу дежурные нотариусы были в пандемии, в период. Работа у них действительно прибавилась и в период пандемии, потому что даже если взять, был введен перечень, значит, распоряжений Департамента экономического развития организаций, которые могут работать в регионе в период пандемии, и многим из них не хватало каких-то, там, допустим, кведов для того, чтобы войти в этот список. И нотариусы работали, они принимали документы. Я думаю, что да, сейчас, вот с сегодняшнего дня начали работать суды, начали работать по графику нотариуса, юристы. Захлестнет, я думаю, обязательно захлестнет, но мы готовы к этому. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александра Владимировна. Да, слушаю вас. Вот какой вопрос у меня. У нас есть магазин на сортировке, я имею в виду. Раньше, ну, как он, зовем мы его «Гвоздик». Так мы его, как раньше там был. Ну, в общем, вот. А сейчас повесили объявление, там «Фасоль» называется. Так вот, в магазине, значит, чеки, пробивают чеки, когда покупаешь. И написано, значит, чек, если не выдадут вам, то покупка за наш счет. Вот что в этом чеке написано? Ничего не написано. Во-первых, настолько мелко, уж это старому человеку вообще это не под силу. А во-вторых, вообще, тысяча стоит, все, единичка. Все, что покупала, что, за что платила, по какой цене. Ведь вот у нас магазин «Магнит». Там все четко, ясно написано. Пусть хоть и мелко, но там все можно разобрать. Почем я брала, в какую цену, что я брала. А в этом чеки, что, для чего эти чеки? Или продавцов проверяют, или, я не знаю, для чего эти чеки дают нам. Вот пусть он ответит мне. А есть ли стандарты для чеков? То есть внешний вид, что там должно написано быть, цена как должна была быть? Размер, да, размер. Есть ли стандарты? Стандарты, конечно, установлены. Они установлены налоговой, Федеральной налоговой службой, да, на все фискальные документы. Вот, естественно, если есть претензии к данному документу, человек может обратиться с жалобой и в Роспотребнадзор, значит. Я думаю, что, конечно, сложно прочитать чек, да, бывает, сталкиваемся и с таким, вот. Но я думаю, человек обязательно должен, если его что-то не устраивает, как потребитель, да, потому что потребитель, покупатель у нас всегда прав, он должен обращаться в соответствующие контролирующие органы с жалобами. И они должны разбираться. Соответственно, фискальный документ у нас регулирует налоговые. Ну, то есть, вот куда обратиться отдельно взятому человеку, который не понимает, что написано в чеке, его не устраивают вот эти документы? Роспотребнадзор и налоговая инспекция. Но чек – это же изначально основа. То есть, если есть какие-то претензии к магазину, да, нужно предъявить чек. А если чек потерян? Много таких случаев. Законом о защите прав потребителей предусмотрено, что нет обязанности гражданина предъявлять чек или другой документ, соответствующий, который подтверждает покупку. То есть сам факт покупки зафиксирован, если он в магазине. Тем более сейчас у нас онлайн-торговля процветает, и онлайн-кассы стоят у нас в магазинах, поэтому все это проходит, все это фиксируется. Но законом не предусмотрено предоставление чеков для возврата товара либо его обмена. Ну, опять-таки, про название в чеках, это все зависит от работодателя. Сейчас кассы такого образца, что наименование вбивается через компьютер, то есть и название, которое звучит на чеке, вот как у нашей радиослушательницы, не прочитала. Значит, таким образом было внесено название той продукции, которую она приобретала самим этим продавцом. Поэтому, собственно, тут да, претензии нужно предъявлять непосредственно к людям, которые вот таким образом поступают. И что касается чеков, это, во-первых, это первичный документ о покупке. И очень много мошенников, к сожалению, существует вот именно по поводу чеков. То есть вы не взяли чек, а кто-то может воспользоваться вашим чужим чеком. Есть такие истории, что забирают чек, набирают такой же товар и выносят. Но это криминальная история, мне кажется, совсем криминальная. Это уже вопросы к охране магазинов. Но чеки нужно всегда сверять обязательно на кассах и обязательно даже при онлайн-покупках. Чеки обязательно должны быть, их обязательно нужно сверять. И наименования в чеках тоже должны проверяться. Совершенно верно? Все так, да, обязательно. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Галактион Кучава, юрист, координатор проекта «За права заемщиков Общественного народного фронта». Галактион, вот сотни ивановцев знаем, что страдают и пострадали, к сожалению, от действий вот кредитных потребительских кооперативов. Как люди вообще ведутся вот на это все, и что нужно знать, чтобы не попасть в руки мошенникам? Как вот определить, что они мошенники? Сейчас после самоизоляции понятно, что с финансовой стороной у всех возникают вопросы, и наверняка появятся, как почки раскроются весной, вот, организации, которые будут людям предлагать всевозможные заработки. Значит, если говорить о вопросе, как люди ведутся, то это очень простой ответ, потому что люди, видя завышенные проценты, высокие, да, значит, в основном у игроков рынка финансового кредитования либо финансовых займов ставка в районе от 4,5% до 7%, там эта ставка превышала в 2, 3, а то и в 10 раз. То есть были случаи, когда были зафиксированы 45 и 60% годовых. Естественно, для людей, особенно пожилого возраста, значит, действуют три якорных эффекта. Это, значит, государственные гарантии, работаем под крылом Центрального банка, страхование вкладов. Все эти три пункта – это ложь чистейшей воды, потому что страхование вкладов возможно и осуществляется только агентством по страхованию вкладов. Государственных гарантий никаких нет, а Центральный банк всего лишь ведет реестр этих организаций. Вот и все. То есть, в принципе, они не особо-то кого обманули, получается, в этой информации. Да, в реестре они состоят. Просто, да? Но вклады они не страхуют, да, и никаких государственных гарантий никто им не предоставляет. Но, тем не менее, они же рекламируют свои услуги. И вот, например, тот же антимонопольный комитет может их привлечь за недостоверную рекламу? Обязательно, да. Он может и должен, но не всегда хочет это делать. У нас было несколько запросов от Общероссийского народного фронта в антимонопольный комитет. Но сложно у нас идет с ними. Вопрос переговоров и решения данных проблем. Потому что реклама зафиксирована. Если там есть, значит, нарушения, действительно, есть, потому что центробанковские, значит, распоряжения, в которых четко указано, какая должна быть процентная ставка у кредитно-потребительского кооператива, она не должна превышать, значит, от ставки рефинансирования 1,8 раза. Если это превышение есть, оно зафиксировано в рекламе, соответственно, да, антимонопольный комитет должен привлечь к ответственности. Но, с другой стороны, реклама может выйти, ну, не так много раз. Для того, чтобы на нее среагировать, нужно время. Для того, чтобы ответить, тоже нужно время. И все это время уходит, так сказать, не в пользу тех людей, которые уже обратились в эту организацию. Вот после того, как произошел факт обращения в организацию, люди принесли свои деньги, они их оставили, им вручили какие-то документы сопутствующие. И вот после того, как люди захотели вернуть свои деньги, начинается уже немножко другая история. Абсолютно верно, да. И мы рекомендуем всем, кто сейчас находится, значит, у кого сбережения находятся в таких организациях, мониторить свои вклады. Если вдруг, значит, поступает какая-то информация, да, на ваш запрос, можно ли мне забрать вклад, что это сейчас невозможно, либо, значит, уговаривают вас оставить деньги для того, чтобы еще большую выгоду получить. Соответственно, это первый звоночек к тому, что организация сейчас будет разваливаться, да, и собирается уходить с рынка с вашими деньгами. Ну, то есть еще можно успеть, по факту, если организация существующая, что-то вывести, успеть, да? Не можно, а нужно. И нужно, успеть. Да. Но, с другой стороны, каким образом определить, что вот эта организация является мошеннической, да? Потому что вот времена таких крупных монстров, как МММ, они вроде как прошли, с одной стороны. С другой стороны, предлагают люди какие-то немного большие проценты, и вроде они тоже неплохие, у них арендован офис где-то в центре города, и вроде как к ним доверие есть у людей. Но вот все же, как на уровне того момента, когда люди пришли с деньгами и хотят их в эту организацию передать, и вот рассматривают пакет предложений, что может на себя обратить внимание, на что нужно обратить внимание, что выдаст вот некую мошенническую схему в этой организации? В первую очередь, это завышенные проценты. Нужно ориентироваться на крупных игроков банковского сектора. Если у них процент там 6,5-7, то, соответственно, процент в 12-13, да, скорее всего, это мошенники. Вот. Потому что вообще такая организационно-правовая форма, как кредитно-потребительский кооператив, она существует давно. Фактически ведет свою деятельность на законных основаниях, да, финансовая пирамида, мы ее так называем. Любой кредитно-потребительский кооператив для нас это, априори это финансовая пирамида. Мы их мониторим, отслеживаем, мы даже примерно представляем, когда произойдет крах их, да, и когда они начнут уводить деньги. Но, к сожалению, тут, знаете, у людей работает стокгольмский синдром, они начинают жалеть этих мошенников, говорить о том, что какие-то крупные государственные структуры не дают им работать, а на самом-то деле они хотели, но не дали. Да, благие цели. Но если говорить простым языком, это кооператив, в котором вы являетесь членом и сами несете ответственность за все свои вклады, за все свои действия. В советское время это была касса взаимопомощи, да, аналог. А теперь это вот финансовая пирамида, которая занимается извлечением. Но одно дело, когда вот была касса взаимопомощи на каком-то предприятии или в колхозе, да, это люди, которые объединены одним коллективом, они вот сами себе давали деньги там на какие-то цели, и было понятно, с кого спрашивать. А вот если это круг лиц, который, да, не подвластен вашему, так сказать, обозрению, то тут, конечно, нужно задуматься, и это называется кооператив. Обязательно. Но нельзя ругать вообще весь сектор потребительской кооперации, потому что есть сельхозпотребительские кооперативы. Они действительно, значит, деньги своих вкладчиков тратят на то, чтобы развивать сельское хозяйство в своем регионе. Есть положительный опыт, и человек может приехать, посмотреть, как его денежные средства тратятся, и в любой момент взять займ в этой организации. Вот. И здесь нареканий никаких нет. Но, опять же, завышенная процентная ставка. У нас вот на данный момент действует организация. Я назвал только улицу, на которой она находится, улица 8 марта в городе Иваново. Соответственно, там берутся денежные, там вообще не кредитно-потребительский кооператив, а еще одна организационно-правовая форма – потребительский кооператив просто. Соответственно, они берут деньги на строительство какого-то коттеджного поселка, непонятно где. Значит, мы проводили мероприятия по проверке данной организации, запрашивали документы, а где этот коттеджный поселок? Если у вас документы на земельный участок, ничего они предоставить не могут. Но действует благополучно. Мы, естественно, направили в правоохранительные органы запросы с четким указанием, да, все материалы, которые мы собрали, пока ждем ответ. А вот можно сказать, что какой-то предыдущий опыт, такие организации, они возникали, а потом исчезали. На вашей памяти, в вашей практике есть это? Да, конечно. Значит, по анализу нашего проекта, значит, на территории Ивановской области пострадало более 500 человек, и ущербом причинен в размере 350 миллионов рублей. Несколькими кредитно-потребительскими кооперативами, я могу их назвать, потому что против них сейчас возбуждены уголовные дела, это кредитно-потребительский кооператив «Капитал Инвест Ярославль», значит, КПК «Надежное будущее», тот же «Капитал Инвест Липецк» и «Рязань». Значит, вот у «Капитал Инвест Ярославль Липецк Рязань» один и тот же учредитель, который находится в федеральном и международном розыске, который создал таких кооперативов по стране в районе 13 штук в разных регионах, и огромные, колоссальные суммы были потрачены, и денежные средства до сих пор никому не возвращены. Мы, конечно, стараемся помочь людям, но, к сожалению, это очень сложно. Ну, а все-таки, вот вы обратили внимание на эти кооперативы, у вас возникло огромное количество вопросов. А как они работают? А почему люди туда идут? Вот люди туда идут, все за легкими деньгами. Да, несмотря ни на что, на удивление, да, вот вы элементарно увидели этот кооператив, начали разбираться в вопросе. А почему вот человек и обращает в этот кооператив, не обращает на элементарные вещи. Вот почему? Потому что верит в то, что возможно получить выгоду огромную, выше, чем в банке. Мы анализировали, общались. У нас в команде есть психолог, общались с людьми, которые попадают в данные мошеннические схемы. Все они как один говорят, что постоянная реклама, завышенные процентные ставки, значит, выпуски в газетах, которым они доверяют, да, все это склоняет их к тому, чтобы принести эти деньги. Они до сих пор не верят, что это произошло в связи с тем, что у них был умысел на мошенничество. Они думают, что фактически просто что-то пошло не так, и организация развалилась. Даже на тот момент, пока уже идут разбирательства, да. Им говорят, что они, к сожалению, неправы и неправильно ведут свою деятельность, люди не верят. Самый вот пресловутый стокгольмский синдром, mm-hmm. они не верят, они до конца их защищают, к сожалению. Вот даже так бывает, вот к сожалению, да? Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Мы беседуем в том числе о потребительских кооперативах, о деньгах, которые отдаются в рост и потом не возвращаются, и что с этим делать. И все же, вот люди, которые приносят деньги в некую организацию, на что они должны обращать внимание, мы уже поговорили. А вот поведение самих сотрудников этой организации, оно вот подлежит какому-то анализу, да? То есть с вами беседует сотрудник, и он в своей речи использует некие обороты, что вот да, мы защищены на 100% и так далее. А вот то место, где они снимают офис, оно, например... Ну, бывает не в центре города, бывает где-то там на затворках. Ну, не внушает вообще доверия. Да, вот на что нужно обратить в том числе внимание? Ну, в основном, конечно, они стараются снимать офисы в центре, но даже если это на задворках, у нас все равно люди не обращают на это внимания. К сожалению, мошенники у нас, не только кредитно-потребительский кооператив, используют социальную инженерию как свое основное оружие. Соответственно, они общаются, используют в обороте речи слова «гарантия», «спокойная жизнь», значит, «старость обеспеченная». И человек в процессе этого разговора понимает, что он не только вкладывает деньги, он еще управляет своими деньгами и решает, кому они пойдут. Потому что основная, значит, статья дохода кредитно-потребительский кооператив – это кредиты и займы другим членам того же кооператива под более высокие процентные ставки. И на этом идет весь заработок. Но, к сожалению, мы прекрасно знаем, как у нас действует кредитная система. Если у нас взяли кредит в банке, да, там, но он хотя бы обеспечен чем-то, то здесь любой человек, там, молодой с улицы пришел, взял кредит, ничем не обеспеченный, беззалоговый. Соответственно, через неделю у него кончились деньги, он не сможет его вернуть. Соответственно, все, система рушится. То есть, вообще вариант работы, схемы заработка этой организации, да, то есть они эти деньги, которые берут у людей, отдают кому-то другому, да. В более высокий рост, и на этой разнице зарабатывают. Но не, так сказать, подтвержденность возможности того кредитора, кому они отдают деньги, да, то есть она и несет в себе, собственно, риск. Я так понимаю. Да. Либо эти деньги тратятся не на то, чтобы кого-то кредитовать, а на для того, чтобы обеспечить собственную жизнь хорошую, как в свое время было с МММ и так далее. Ведь вот эта тема, которая была ранее с микрокредитными организациями, сейчас более-менее навели с ними порядок, да, там суммы и потолки в выдаче этих сумм, ну, отрегулировали. Но было же время, когда там человек брал 100 рублей и отдавал 1000. Да, и она иногда и больше, если он просрачивал там время отдачи кредита, и, в общем, там ужасное дело происходило. Вот почему с кооперативами так не происходит? Знаете, как получается, что микрофинансовые организации все-таки подконтрольные у нас регулятору, центральному банку, да, и ему проще следить за ним, потому что есть у него инструменты. Тут же федеральным законом о кредитной кооперации, о кредитных потребительских кооперативах у центрального банка, как он заявляет, мало полномочий для того, чтобы регулировать. А мне кажется, что вполне он в состоянии это делать, регулировать, контролировать. И вот в связи с отсутствием должного контроля все это и происходит, потому что Центробанк, уповая на то, что есть у нас саморегулируемые организации, проще говоря, СРОВ, которые обязаны входить в КПК, сами должным образом должны контролировать. А СРО – это такие же объединения, такие же кредитно-потребительские кооперативы. Соответственно, нет контроля, нет ответственности. Это все прекрасно понимают мошенники. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Да, добрый день, здравствуйте. Меня зовут Валерий. Я хотел бы сказать, что... в магните, который находится у автовокзала, продается минеральная вода. Минеральная вода местного разлива – это святой источник. То есть без импортных составляющих, как сейчас говорили. Объем большой – 6 литров. До событий она стоила где-то в районе 70 рублей. Вчера она стоит 94 рубля. Появились другие виды минеральной воды, и там цены уже более 100 рублей. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вот мониторинг покупателя ведут. Онлайн, да, народный мониторинг. Сказать, да. Да, обязательно эту информацию мы зафиксируем, проверим. Если она подтвердится, мы обязательно передадим ее в контролирующий орган, составим документы. Ну вот люди всячески пытаются нажиться на социальной незащищенности других, опять-таки и на каких-то внутренних слабостях. И сейчас в период самоизоляции, я так понимаю, один из самых популярных общений с людьми в интернете – это были всевозможные тренинги, мастер-классы, да, и они и до этого как бы проходили, да? Но сейчас их намного больше стало. Намного больше. Потребителей, количество потребителей выросло. Увеличилось, да. И вот появились опять-таки новые мошеннические схемы, или они все старые работают? Знаете, на этом рынке на данный момент все старые схемы. Мы называем мошенников в инфосфере или в инфобизнесе инфо-цыганами. Такой термин мы ввели. Инфо-цыгане – это те, кто торгуют пустышками, таблетками от всего на свете, которые говорят о том, что вот пройдя наш онлайн-курс, наш тренинг личностного роста, вы изменитесь, вы не узнаете себя, ваша жизнь, значит, на корню изменится. Но, к сожалению, это не так. И привлечь к ответственности их очень сложно, потому что фактически, да, они что-то делают, что-то рассказывают. Делятся опытом. Делятся опытом, хотя непонятно, откуда он у них взялся в 22 года. Да. Бизнес-опыт какой-то широкий. Но вот и люди почему-то ведутся на это, к сожалению, да. Мы их пытаемся отслеживать, говорим об этом в социальных сетях, но, к сожалению, не прислушиваются. Но ведь нужно сказать, что бывают и примеры и совершенно другого. В каком плане? В том плане, что люди, которые раньше зарабатывали себе на хлеб чем-то связанным с, ну, какой-то деятельностью, которая была связана с общением с людьми, вынуждены находиться дома. И вот если у них есть возможность, если у них желание и есть определенные знания, то в общем и целом они становятся некими преподавателями, несут некие знания. И, конечно же, нужно обращать внимание, что это за люди, что они в своей жизни сделали и, что они, и чему у вас они могут научить, потому что вот мне лично пришлось недавно пройти один, не тренинг, но обучение. Прежде чем это обучение было объявлено, платное обучение, человек провел несколько бесплатных занятий, да, в которых можно было увидеть, насколько человек является специалистом. Он совершенно, так сказать, затратил деньги сам для того, чтобы все это организовать. А вот после этого он объявил, вот, я могу вас научить вот этому, вот этому, вот этому, это будет стоить вот столько, вот столько. И если вы хотите, то, пожалуйста, ну, обращайтесь. Это ведь, ну, нельзя назвать мошенничеством, с другой стороны. Нет, конечно. И в данном случае и мы, как юристы, находясь на самоизоляции, старались в онлайн-формате консультировать людей, если были обращения. Вот, поэтому нет, нужно просто отследить историю человека, который предлагает вам определенные услуги, если это физическое лицо, посмотреть. Но опять же хочу сказать, что вот этот термин инфо-цыгане, да, знаете, как они действуют? Они ряженые, они очень красиво ряженые, они одеваются, у них очень красивые в социальных сетях фотографии на фоне яхт, дорогих автомобилей, в престижных отелях. Естественно, человек, видя все это, он просто ведется на это. Поэтому очень сложно отследить, когда тебе говорит молодой человек, что в 17 лет я открыл свой первый бизнес, допустим, пункт приема металлолома, и развил его там на весь регион, а в 19 лет я уже был долларовым миллионером. Угу. И домохозяйкам вот, пытается, да, объяснить, как заработать, да, в любых условиях. Да. Да, есть о чем задуматься. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос. Сейчас в период самоизоляции много покупок совершаю онлайн, точнее, хотелось бы больше, но вот как, может быть, есть какие-то способы, как отличить сайт мошеннический от реального сайта? Ну, то есть вводить карту не хочется везде, чтобы, да, данные мои знали, но тем не менее, другого выхода нет порой. И хотелось бы знать, может быть, есть какие-то способы, как отличить? Да, действительно, вот я понимаю, что есть вот псевдоблогеры, псевдотренинги, но мы сейчас пользуемся интернет-магазинами. Как действительно определить, надежный интернет-магазин от ненадежного? Потому что в интернете можно написать все что угодно, и отзывы пишутся, мы знаем, это легко. Абсолютно верно. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Угу. Значит, самое главное, о чем мы говорим сейчас, браузеры предоставляют возможность отслеживания, значит, сайтов фишинговых в основном, потому что они используют технологию фишинга для того, чтобы добыть ваши персональные данные. Значит, рекомендую обращать внимание в первую очередь на строку адресную в браузере, где будет написано на проверенном сайте, который, значит, охраняет свои платежные системы. Там будет, значит, HTTP. И в конце буковка S. Соответственно, это security, безопасность. Если вы переходите по ссылке на данный сайт, то частично вы уже можете доверять ему. Опять же, очень много сайтов-клонов, которые, используя, значит, наименование бренда, где-то в одной буковке, в одной точечке меняют свое название. Естественно, человеку нужно стараться это все отслеживать, смотреть внимательно. И понятно, что если там какое-то очень выгодное предложение по сравнению с конкурентами, то очень внимательно к этому надо относиться. Ну вот как раз я хотел привести пример моего приятеля, который недавно совершил покупку на таком сайте. И предлагался телефон такой топовой комплектации за цену, которая была не то чтобы сравнима, она отличалась в меньшую сторону от цены этого телефона на, ну, всех официальных сайтах. Да. После того, как он списался с продавцом, да, продавец сказал, что да, у нас продается эта коллекция, и вот поэтому мы продаем дешевле. Условия. Вы заказываете телефон, он приходит вам на почту, вы платите, смотрите, открываете. Если он не соответствует, то вы его не покупаете. Но оказалось, что придя на почту, человеку, так сказать, работники почты сказали, что вы сначала оплатите, а потом вскрываете посылку. У нас наложенный платеж, у нас по-другому не бывает. Да? Ну, человек заплатил деньги, взял посылку, пришел домой, вскрыл и увидел, что там телефон лежит не тот, который он заказывал, который стоит в два раза дешевле. Что случилось потом? Он созвонился с продавцами, он пытался каким-то образом урегулировать ситуацию, но его послали на сайт, с сайта его послали в отдел урегулирования продаж, а потом сайт просто перестал функционировать. Вот, вот. Ну, вот это жизненная ситуация. Вот, это, вот. И в очередной раз хотелось бы сказать, что не стоит доверять тем продавцам, которые продают радикально дешевле то же самое, что продают везде за какую-то единую цену. Да? А кто-то и дарит вообще. Я говорю, у меня лично была история, когда в социальных сетях появляется реклама, что сделайте репост, и, возможно, выиграете шлем. Я сделал репост, сейчас я выиграю шлем, который стоит на рынке 28 тысяч рублей. Сделал репост, сразу я стал победителем моментально. Я про себя понимаю, что тут где-то идет подвох и обман. И начал писать, говорит, мы вам сейчас все вышлем, точнее, вы можете забрать, и говорят, город Саратов. По случайности мой хороший друг в это время был в командировке в Саратове. Я говорю, адрес, они называют адрес, но и говорят, в принципе, мы вам можем прислать. Почтовая пересылка там 1000 рублей. Я говорю, Нет, я заберу. Да, я заберу. Потом пишут, да нет, пересылка 700 рублей. Говорите, адрес мы вам трекинг вышлем, вы будете смотреть, как движется этот товар к вам в гости. Я говорю, да все хорошо, уже по адресу, сейчас я к вам приду. Вот, я пытаюсь переписывать одновременно с товарищем, который туда, он говорит, я сейчас проеду мимо, он мимо проехал, говорит, это какой-то постоялый двор, какая-то бывшая коммуналка, забитые дворы помойки, никакой здесь организации нет, заколоченные окна, адреса, балды, написано, и скидывает мне фотографии. Вот, я отправляю этим ребятам фотографии, ребят, скажите, в какое окно стучаться, где брать мой шлем. После этого меня сразу отключили, эта организация перестала, видимо, вот сайт существовать, а у меня до доступ туда ограничен. Но я просто возвращаюсь к тому, что любая халява... Бесплатный сыр только в мышеловке. Вот, вот. Мы вот приходим к этому. Надо всегда быть бдительным, внимательным с теми предложениями, которые возникают сейчас и в интернете, возникают сейчас и в различных организациях. Понятно. Галактион, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то интернет-ресурсы, куда можно обратиться людям? Ну, у нас сейчас люди любят пользоваться вот интернетом, в том числе для того, чтобы обратиться куда-то, пожаловаться или рассказать о некой ситуации. Вот куда можно обратиться к вам для того, чтобы ситуацию зафиксировать и обратиться за помощью? Значит, мы присутствуем во всех социальных сетях, в основных это Facebook, ВКонтакте и Инстаграм. В Инстаграме можете писать директ, ВКонтакте в группу, так же, как и в Facebook. И есть у нас мобильный телефон, на который вы можете звонить. Это +7 901 283 63 88. Будем рады слышать ваш звонок и проконсультировать вас по нашим вопросам. Ну вот а насколько вообще много поступает обращений? Вы знаете, по мошенничеству, обращениям, принятие факта человека, что его обманули, для него очень тяжело проходит. И когда он это понимает, проходит очень много времени, и не всегда они хотят это делать. Вот если взять случай с кредитно-потребительским кооперативом, к нам обратился мужчина довольно солидных лет, солидно выглядит, пришел и сказал, что вот да, я вложил туда крупную сумму денег, и попросил меня сообщать своим родным на вопрос мой, почему. Он сказал, что, вы знаете, я профессор, преподаю экономику. Понимаете? И, соответственно, ну, многие боятся огласки и не хотят сообщать о фактах мошенничества, случившихся с ними. Вот, а потом, опять же, это же вотчина правоохранительных органов. Мы можем только помочь проконсультировать и направить документы, а разбираться с мошенниками должны правоохранительные органы. И подсказать, куда обратиться, потому что вы же не занимаетесь расследованием и так далее. Хотели бы, да, но возможности нет, к сожалению, законодательной. Но обратиться можно в правоохранительные органы, значит, они обязательно должны отреагировать. А вот если идет попустительство со стороны правоохранительных органов, потому что в основном, представляете, вот я был свидетелем такого случая, пришла семейная пара в отделение полиции, говорит, вот вы знаете, мы вчера купили зимнюю резину, заплатили на сайте 12 тысяч рублей, и все. И никакой информации, все пропали. Ну, естественно, им сказали, ну... Что вы хотите? Но сами вы во всем виноваты. Ну, конечно, они примут документы, конечно, они правят. Ну, как они будут действовать в данном случае? Никак абсолютно. Поэтому обращайтесь, конечно, в полицию, но и к нам обязательно. Мы попробуем действовать быстрее. Надо обращаться везде, мне кажется. Да. Обязательно. А изначально надо быть очень внимательным и проверять, где вы покупаете, что вы покупаете. Обязательно. И обращайтесь куда? Известные организации, они вот уже известные организации. А если что-то появляется новое... И вообще любители бесплатного у нас, вот, ну чувствуется. Вот я шлем-то когда видел, у меня такое внутри такое, блин, вот у меня такой шлем будет. Я вот внутренне как-то я понимаю, что это вот обман, но какая-то внутренняя радость и удовольствие. Это же человеческое наше состояние. Дорогие радиослушатели, нас всячески пытаются обмануть. Вот, но надо держаться. Надо держаться от бесплатных... Надо быть внимательным. Бесплатных этих историй. Да, быть внимательным, потому что рынок не стоит на месте. Времена сейчас непростые, поэтому нужно быть всегда внимательным. Я еще раз напомню, что сегодня Всемирный день справедливой торговли. И мы в студию для этого пригласили юриста, эксперта Ивановского регионального штаба Общественного народного фронта, координатора проекта «За права заемщиков» Галактиона Кучава. Спасибо вам огромное, что пришли к нам и рассказали. Спасибо вам. Я напомню, что эфир для вас провели и подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колколов и Александр Павлов. Услышимся с вами сегодня в 18:10. Хорошего дня. Всего Будьте хорошего. Будьте внимательны, пожалуйста. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.